Дирижабль, несомненно, привозили в замок по частям и собирали уже в ангаре. Ну, пожалуй, о судьбе сборщиков гадать не приходится. Есть все основания считать, что судьба их самая печальная. Князю огласка была не нужна. Может быть, трагическая участь постигла и перевозчиков? Так, убрали на всякий случай. В Гайдаре человеческая жизнь имеет не самую дорогую цену. В этом Сварог уже успел убедиться. Князь Сварог, справившись с обалдением при виде дирижабля, повел себя согласно сценическому образу. Старался он для капрала, который мог, ох, как мог доставить неприятности. Если отправить его жестом прочь, сломать заведенный порядок, тогда жди, что ворвется все подразделение охраны. А перестрелку допустить нельзя ни в коем случае. Поэтому князь Сварог, задрав голову с улыбкой довольного собственника, обозревал аппарат, словно не мог налюбоваться на будущего покорителя небес, и словно бы невзначай переместился поближе к капралу, а капрал словно бы невзначай отодвинулся. Молодец, собака, что-то чувствует, и проверяет, и не рискует. Его светлость желает добавить кое-какую поклажу, — сказал Рошаль и положил ладонь на плечо старшего создателя. — Помоги им! Все произошло быстро. Быстро, не по воле Сварога. Ему просто пришлось поспевать за событиями. Пол под ногами внезапно качнулся, заскрипели балки и растяжки ангара. В стену ударил порыв ветра, все машинально схватились за что попало, лишь бы устоять на ногах, а спустя мгновение все утихло, встало на свои места. Лишь снаружи доносились испуганные вопли охраны. «Землетрясение!» — мельком сообразил Сварог. «Это всего лишь землетрясение!» Но высказать эту мысль вслух у него не получилось, потому что он увидел лица окружающих его людей. Такого ужаса, такой тоски и беспомощности ему еще встречать не приходилось в глазах смертного человека. — Что? Что это, мастер-охранитель? — прошептал Гингеракст, судорожно озираясь. — Никак началось, а? Просто подземный толчок. — рявкнул быстро пришедший в себя Рошаль. — Я вам поражаюсь, капрал, впервые, что ли? Хватит глазеть, принимайтесь за... А дальнейшего и вовсе никто не ожидал, и Сварог в первую очередь. Ощущение было сродни тому, когда у тебя спадают штаны, а ты не можешь их подтянуть. Только сползали не штаны, а личина князя. Очередной сбой магии ларов в этом мире сродни задержке с исполнением заклинаний и неразрушившемуся шауру. И, черт побери, как всякий сбой совершенно не кстати. И никакого понятия, какие магические слова надо произнести, чтобы вернуть личину на место. Стало быть, нечего и возвращать. И некогда придумывать хитрые комбинации. Следовало действовать просто, по готовым рецептам, стоять смирно, капрал, оглушить громким голосом и шаг вперед. «Именем Тарабарского короля вы подозреваетесь в государственной измене. Задачить, смутить и еще шаг. Нести чушь, чтобы капрал начал гадать, а не спятил ли его светлость, и допустил бы приблизиться еще на шаг. Вы знакомы с Дон Кихотом? В глаза смотреть. Когда последний раз встречались с Робинзоном? Отвечать». Сварог видел лишь автоматный ствол, который поднимался на уровень груди, и палец капрала, который лег на спуск. Лучше бы вояка схватился за палаш, но проклятый капрал не знал, что лара пули не берут, и лар не знал, куда полетят отклоненные магической защитой пули. И вот тут Рошаль дал Сварогу возможность оценить его по достоинству. «Ваша светлость, это же капрал Гингеракст!» — заорал старший охранитель голосом встревоженного придворного. «Капрал, не обращайте внимания, князь просто выпил лишнего». Рошаль на миг отвлек на себя капрала, заставил мельком бросить на себя взгляд. И Сваругу хватило этого мига, чтобы сделать последний шаг, ладонью ухватиться за ствол и рвануть автомат на себя. Можно сказать с уверенностью, бывалый вояка не допустил бы такой промашки. Зная он наверняка, что перед ним поддельный князь. А он только смутно что-то подозревал, уловив некую неправильность происходящего. Но в чем именно состоит неправильность, догадаться не успел. Отброшенный Сваругом автомат глухо стукнулся о деревянный пол. Дальнейшее, что называется, было бы делом техники. Вбитые тренировками, закрепленные боевыми операциями десантные навыки — это вам не магия ларов, они работают во всех мирах. Ногой с разворота в живот, подсечка ребром ладони под затылку, и можно не беспокоиться, капрал пробудет в полном отрубе до самого взлета парящего рихара. А убивать это вовсе не обязательно, совсем ни к чему. Но в очередной раз задача Сварога была облегчена. Уставившегося на князя капрала прямо-таки парализовало, и Сварогу не требовалось расспрашивать окружающих о причине этого паралича. Он и сам чувствовал, как слезает с него чужая маска, и мог представить себе, как сейчас выглядит. Одна половина лица княжья, оплывающая на глазах, другая — своя. Ну, короче говоря, видок вполне монструозный, ну, да теперь уж все равно. Хороший ты мужик, капрал, да не тому служил. Хватило двух ударов. И завизжавшего было старшего создателя аппарата заткнул тычком в бок ПВР. Он же, поддерживая за шкирку оседающего ученого, хрипло высказался насчет графа Гейра. Неэстетичное зрелище, мастер Сварог. Ну, снимите эту дрянь. «Действительно, граф, таким вы мне не нравитесь», — стараясь говорить ровно, подтвердила Клади. Вполне согласный с ними Сварог произнес заклинание, освобождающее от чужой личины. «А теперь за дело быстрее», — взял на себя командование Гор-Рошаль. «Сундук наверх!» Люди мастера Рошаля подкатили тачку к трапу, и в кармашке у Сварога послушно стал нагреваться рубин Гекорат. «Ага, вот что вы тут вывозите из страны. Древний предмет, стало быть, вывозите». «Погодите-ка», — сказал Сварог и быстро шагнул к ценному грузу. «Можно и не корячиться, если только получится. Его небесное великолепие Лар, обученный магами Мистериорио, прошедший краткий курс в магистериуме, произнес заклинание, лишающее предмет веса. То самое, с помощью которого некогда вывел из Хельстеда пса Акбара.